Распространение мыслей в пространстве имеет очень сложный узор. Одни мысли висят около своего Создателя и незримо насыщают своей сущностью всю атмосферу вокруг. Мысли, обращенные к людям, устремляются к ним через расстояния, которые их отделяют. Мысли, посланные сознательно вдаль, достигают объекта посылки. Способность мысли к движению вкладывается в нее породителем мысли. Есть мысли крылатые, и есть мысли, лишенные крыльев. Мысль обладает магнитной силой притягивать созвучные мысли к себе и, в свою очередь, притягиваться к мыслям созвучным. Мысль в пространстве растет именно благодаря своим магнитным свойствам. Мысль имеет свойство уплотняться и даже кристаллизоваться в устойчивое образование. Мысль неуничтожаема, то есть ее вещество не может быть уничтожено. Против мысли сторонней может быть создан заслон против ее проникновения. При этом следует помнить, что мысль, чужая мысль, обычно проникает в сознание по созвучию. Мысль страха не войдет в бесстрашное сердце, ибо не имеет в нем родственных элементов. Иммунитет духа от заражения негодными или низкими мыслями зависит от отсутствия в нем элементов низким мыслям созвучных. Когда темные отравители посылают волны убийственных мыслей, они отыскивают в ауре своих жертв хотя бы малейший хвостик нехороших мыслей, чтобы за него уцепиться и проникнуть в сознание. Потому так упорно твердим об очищении и контроле над мыслью. Пока очищение не закончено, контроль должен быть особо суров. Потом, когда аура очистится окончательно, щитом от мыслей сторонних и вредных будет служить утвержденная чистота. Чувство раздражения, страха, уныния, недовольства тем нехороши, что они очень тесно связаны между собою одной и той же основой, которую можно назвать тьмой. И потому допуск в сознание мыслей одного порядка создает канал для привлечения темных мыслей другого, и сознание заливается тьмою или отемняется, становясь фокусом магнитного притяжения для нежелательных, негодных, недостойных и низких мыслей всевозможных оттенков. Так, например, темные мысли сомнения мощно притягивают к породителю поток мыслей, казалось бы, к сомнению, не имеющих никакого отношения. Но когда он допущен, за ним следует целый ряд родственников, знакомых, прохожих и всякого сброда и отребья. Одни цепляются за других и входят без спроса и приглашения. За сомнением следует неуверенность, колебание, неустойчивость, беззащитность, страх, безнадежность, а затем уже автоматическое разрешение поступков и слабостей, которые при защитном состоянии были недопустимы. Сила сопротивления ослабевает, и если человек бросил курить, он начинает курить. Если бросил пить, пить и так далее. Словом, он погружается в объятия тьмы от допущения маленькой змейки сомнения, за хвост которой тотчас же ухватились темные твари. Будем помнить, что темные на страже всегда, чтобы нанести хотя бы какой-нибудь вред. Они знают прекрасно, что наибольший вред может быть причинен, когда запущена хотя бы одна темная мысль. Поэтому особенно опасайтесь малых мыслей. Большую заметить легко, и от нее оборониться и усилить контроль, но малая требует особо острого внимания. Ауры людей, с которыми жизнь заставляет соприкасаться, часто являются рассадниками и питомниками самых омерзительных мыслей. Соприкосновение создает канал связи, и если ослаблен дозор, яд может проникнуть. Низкие слои астрала и низкие мысли заразительны ужасно, и если иммунитет духа не утвержден, опасность заражения велика. Можно оборониться владыкой, когда владыка живет в сердце, но сердце для этого быть чистым должно. Об очищении сердца следует думать, ибо чистое сердце – сильный магнит для мыслей светоносных и чистых.